Она пробежала 10 метров за ястребом, вернулась и сейчас, виновато виляя хвостом, глядела на своего хозяина. Хозяин нагнулся, поднял сучковатую палку и швырнул в собаку. Собака отскочила. Хозяин пошел в сторону Чинары, громко ругая свою собаку. Когда он отошел 30 шагов, собака снова побежала за ним, но он опять сделал вид, что собирается кинуть в нее камень. Собака отскочила и села, тоскливо глядя на удаляющегося хозяина. Чику стало жалко неудачливую собаку. Вдруг кусты рядом с Чиком затрещали, и оттуда выцарапалась собака второго охотника, держа в зубах трепыхающегося голубя. «Ко мне, Дик!» — радостно крикнул охотник и сам быстро подошел к своей собаке. «Молодец, мой Дик! Молодец!» — урчал он, наклоняясь к ней и вынимая у нее изо рта все еще трепыхающегося голубя. «Я же знал, что он там упал!» Он разогнулся с голубем в руке и вдруг, небрежно тряхнув рукой, размозжил ему голову о приклад ружья и сунул в ягдташ. Чику видеть это было неприятно, но он, сдерживаясь, не выдал своего чувства. «А ты что, мальчик, пришел охотиться?» — вдруг спросил он, как бы на радостях позволяя себе заметить Чика. «Да», — сказал Чик. «А разве стрелой можно попасть в перепелку?» — удивился охотник. «Не знаю», — сказал Чик. «С 15 шагов бьет по консервной банке». «Ну, если твоя собачка получше той», — кивнул он в сторону второго охотника. «Может, что-нибудь возьмешь. Попробуй на болоте. Там бывают водяные курочки». «Хорошо», — сказал Чик, польщенный, что охотник говорил с ним без насмешки. Чик пошел в сторону болота, время от времени повторяя: «Белочка, ищи перепелку». И Белочка усердно искала, петляя впереди него и принюхиваясь к кустам и траве. Чик вдел в тетиву слегка раздвоенный конец стрелы и, не натягивая лука, шел за собакой. Кузнечики так и стреляли из-под ног. Белочка усердно искала перепелок, хотя один раз глуповато подпрыгнула, пытаясь схватить стрельнувшего кузнечика, а другой раз погналась за вспыхивавшей бабочкой. «Белочка, ищи перепелку!» — напоминал Чик, нажимая на последнее слово. И Белочка бежала, нюхом своим прочесывая траву. И вдруг Чик даже не успел опомниться. Прямо откуда-то у него из-под ног вылетела перепелка и низко-низко полетела над травой трепыхающим коричневым комом. Чик все-таки успел натянуть лук и навскидку пустить ей вслед стрелу. Он видел, как стрела, сверкнув на солнце, стала догонять перепелку, но через несколько мгновений сбавила скорость и вонзилась в землю. А перепелка улетела, не думая сбавлять скоростью. Как только Чик выстрелил, Белочка помчалась за перепелкой и стрелой. Стрела вонзилась в землю. Белочка подскочила к ней, выдернула из земли и победно принесла ее Чику с таким видом, словно все получилось так, как они с Чиком задумали. Чик был ужасно огорчен и неудачей такого хорошего выстрела, и тем, что Белочка, не заметив перепелку, пробежала мимо нее, а Чик сам вспугнул ее своими шагами. «Что ж ты, эфиопка, не почуяла перепелку?» — упрекнул ее Чик, небрежно вырвав у нее изо рта стрелу. Белочка посмотрела на Чика, приподняв одно ушко, как бы выражая полное недоумение. «Разве я не принесла тебе стрелу?» «Не стрелу!» — сказал Чик сердито и внятно. «Как ты могла пропустить перепелку? Пропустить!» Белочка на секунду призадумалась и вдруг весело тряхнула головой и замахала хвостом в знак того, что она ничего не понимает и даже не хочет понимать, но ей все равно хорошо с Чиком. Повернулась и побежала вперед. «Белочка, ищи перепелку!» — говорил Чик, быстро шагая за Белкой и голосом приказывая ей не отвлекаться на мелочи. Сейчас Белочку нервировали наглые сороки, взлетающие у самых ног и тут же рядом садящиеся на землю. Это, конечно, задевало самолюбие Белки. Или ты боишься, и тогда улетаешь совсем? Или ты не боишься и сидишь на месте? Нет, взлетит и тут же сядет в 3 шагах. Хм, наглость. Иногда Белочка, словно внезапно оглохнув и не слыша окриков Чика, вытянув морду, сентиментально внюхивалась в какие-то якобы родимые запахи, исходящие от якобы знакомых кустов. Хотя они здесь были первый раз, и у белочки не могло быть никакого знакомства с местными кустами. В такие минуты она напоминала Чику некоторых тетушкиных подруг, да и тетушку, которые точно с таким же выражением лица нюхали пустые флаконы из-под духов. Примерно через полчаса перепелка выпорхнула справа от Чика, но полетела не вперед, а в сторону моря. Чик успел повернуться и пустить ей вдогонку стрелу. Стрела красиво взлетела гораздо выше перепелки, но летела точно в ее направлении, так что можно было надеяться, что она сверху накроет перепелку. Но когда стрела пошла вниз, перепелка уже вылетела из-под нее. Стрела вонзилась в траву возле белого камня, похожего на череп человека, и, покачнувшись, застыла торчком.